Мы быть благими не умеем. И если сделали нам зло, то вмиг мы про любовь забыли, хотя она важнее всего. Христос нас учит не смущаться. На зло добром ответь скорей. Мы все нуждаемся в любви, хоть недостойны. Бог учит нас любить, как любит Он. Переступив себя, ты пожалей другого. Когда себя на крест ты отдаешь, тогда свершается Его благая воля. Тогда свершается победа над грехом. Сын Божий мучим был распят. Его любовь прошла огонь и муки. Но меньше нас любить не перестал. И продолжает нас любить, хоть недостойны. То нам урок. Любовь от зла не потухает. Она горит и побеждает. Она свершает Божий труд. –